нажми еще чего-нибудь, а?» – по-детски жалобно шепнул Тимофей. Именно вслух шепнул, как-то так получилось. За свистом ветра в открытой кабине его бы никто ни за что не услышал. Разумеется, кроме Тимура, который тоже вслух, и тоже почему-то шепотом ответил. «Да тут жми, не жми», но еще раз ткнул пальцем в заветную надпись «База». Гравилет какое-то время не реагировал, будто и его парализовало страхом, но потом, словно внезапно очнувшись, все же отозвался, дрогнул. Но и только. Эта реакция была всего лишь его предсмертной агонией. На этот раз он даже не стал делать попыток изменить угол падения или уменьшить скорость. Электронный мозг летуна умер, а Земля все приближалась, приближалась, приближалась. Блеск болотной воды превратился для Тима в неизбежную, до которой осталась секунда-другая, вспышку взрыва. И, не выдержав, он все-таки зажмурился. Дикая перегрузка вдавила Тима в кресло. Он задержал дыхание, ожидая наступления смерти. А она все не приходила и не приходила. Говорят, что в последние мгновения время как бы сжимается, становится тягучим и длинным. Но не до такой же степени. Или они уже умерли, и сейчас находятся в загробном мире, в аду, раз уж здесь так тяжко. Шакс, какой еще ад? Вскипел Тимур и открыл глаза. Гравилет продолжал падать, но уже очень медленно, и перегрузка постепенно исчезла. Тиму даже показалось, что наступила невесомость, но, скорее всего, ею после неимоверной тяжести стали поначалу казаться эстерианские 2G. А самым удивительным, и пробравшим до дрожи холодным ужасом, было то, что исчезло ржавое болото с озерками воды. Да что болото, исчезло все, летун опускался во тьму. Неужели это и в самом деле ад, невольно подумал Тимур. Не думаю, возразил Тимон, в аду обязано быть жарко, должны костры всякие гореть, раскаленное масло в котлах булькать. Он хмыкнул, хотя и ему было откровенно невесело. Происходившее с ними и впрямь можно было принять за наступившую смерть, но оба они помнили, как умирали в прошлый раз и знали, что ничего по ту сторону нет, даже такой вот тьмы, и уж во всяком случае они не могли бы, умерев, переговариваться. Да и гравилет, даже неисправный, со сдохшим блоком навигации, он бы все равно не попал вместе с ними в загробный мир. Шакс, я просик, мысленно хлопнул по лбу Тимур, это защитное поле аварийной посадки. В его мыслях Тимофей прочитал объяснение, но сходу не очень понял, слишком все было заумно, и он попросил пояснений. На всех серьезных космодромах имеется специальный котлован для посадки аварийных кораблей, стал рассказывать напарник. Всякое бывает, что-то, скажем, в полете вышло из строя и садится штатно рискованно. Тогда с космодрома им дают указание садиться в такой котлован. Его накрывают силовым защитным полем, так что даже если космолет садится с превышающей допустимую скоростью, это поле его затормозит и мягко опустит на дно котлована. В то же время, если корабль все же взорвется, оно защитит окружающие строения и людей на самом космодроме. Ну, конечно, всему есть предел. Если неуправляемый корабль войдет в атмосферу, вообще не затормозив, то ему никакое поле не поможет. Так это что, космодром? Что-то я ничего подобного не заметил. По-моему, мы падали прямо в болото. По-моему, тоже. Но это сильно похоже на то поле. Точняк, мы на практике в училище отрабатывали такую посадку. Защитное поле маскировалось под болото, нервно хихикнул Тимофей. Я знаю не больше тебя, огрызнулся Тимур. Погоди, опустимся, выберемся из этой жертвы кораблекрушения, и посмотрим, что здесь и как мы посмотрим. Здесь темно, как в... Не продолжай, я прочел твою мысль. Ты там был, что ли? Звездец, как смешно. Если мы можем смеяться, это уже хорошо. На сей раз серьезно сказал Тимур, это значит, мы живы, а ведь должны уже были потихоньку насыщать болото органикой и частично распыляться в атмосфере. Если учесть, что мы сейчас под болотом, то как раз и насытили. Если это болото, сам же говорил, маскировка, и на это очень похоже. Защитному полю и в самом деле можно придать любой вид, стопроцентно реалистичный, круче Визеля. Это особо прикрутно для планет со всякой опасной гадостью. Чтобы любопытные твари не лезли к космачу, его охреночивают защитным полем и придают вид, скажем, обычной скалы. Я не пойму только, для чего эта хрень здесь, и кто вообще все это устроил вдали от баз. Вполне вероятно, подумав, ответил Тимур, что это как раз и есть аварийный котлован. Я же ничего не знаю про навигацию Эстера, но единого космодрома здесь точняк нет, садятся где попало, но вполне могли договориться и сделать такую вот аварийку на всякий случай. А почему замаскировали под болото, чтобы не лезли, кому не надо? Тимофей понимал, точнее видел в мыслях напарника, что тот все это только домысливает, ничего не зная наверняка, но это было хоть каким-то более-менее похожим на правду объяснением. Гравилет наконец-то коснулся опорами твердой поверхности и замер в неподвижности. «Выходим?» – спросил Тимон. «А что, будем сидеть и ждать, пока к нам сами придут?» – фыркнул Тимур. «Так если это посадочный котлован, то не прийти могут и год, и два, и целых 10. А если и придут, то в виде аварийно садящегося нам на головы звездолета. И что, будем ждать? Я бы лучше вышел», – проворчал Тимофей. И они выбрались из едва не угробившего их гравилета. Вокруг разливалась темнота, но уже попривыкшие к ней глаза стали кое-что различать. Как минимум Тим видел свои руки и ноги, а также неровности почвы под ними. Он поднял голову. Сверху проникал свет, но очень тусклый, рассеянный, не более яркий, как в звездную, но безлунную земную ночь. Силовое поле на кой-то ляд защищало и от света. «И как мы тут вслепую будем шариться?» – поинтересовался Тимон. «А мы и не будем вслепую», – поднял плазменный резак Тимур. Знание, что лучемет может не только резать, но и освещать, были теперь и у Тимона. Всего лишь следовало выставить мощность луча на минимум. Для этого внизу корпуса имелся регулирующий сенсор. Про него Надежда не говорила, забыла или не посчитала нужным. И Тимофей в очередной раз порадовался, что напарник успел многому научиться в космолетном училище. «Я еще и крестиком вышивать умею», — хмыкнул Тимур, выловив это высказывание в памяти у Тимона. «А вот это как раз вряд ли», — ответил тот. «Ладно, давай осмотримся», — поводя по сторонам безопасным, но все равно очень ярким лучом, — вслух сказал Тим. Сначала луч поймал только стену, представляющую из себя обычный земляной срез. Поскольку почва была темной, то свет она почти не отражала, и толку от такого освещения было немного. «А давай направим его на летуна», — подсказал Тимофей. «Он ведь желтый, светлый и блестящий, хорошо должен отражать». «Точно. Если летать разучился, то пусть нам фонарем послужит». Тим направил резак на гравилет. Тот ярко засиял, словно огромная желтая лампа. «Вот так-то лучше», — сказал Тим, и обернулся. От неожиданности икнув, он чуть не сел на землю. В каких-то 10 метрах прямо перед ним стоял космический корабль. Глава 9. Это был не очень большой корабль, всего-то высотой с 5-этажку. Но тут чьими глазами смотреть? Для Тимона, который про 5-этажку и подумал, даже такой космолет казался огромным. Не очень-то и много он их в своей жизни насмотрелся, а если точнее, вживую видел всего лишь один до этого, АВУ. Тот, да, был еще громадней, и во много раз. Ну так он же грузовое судно, лесовоз, ему и положено быть большим. Этот же выглядел в глазах Тимофея высоченным еще, наверное, потому, что не было рядом ничего, с чем его можно было сравнивать. Вокруг была лишь сгустившаяся от контраста темнота, да просматривалась поодаль неровная и тоже темная поверхность ближайшей стены. А Тимур отозвался о корабле куда с меньшим уважением. «Знакомая малютка», — сказал он. «Планетарный космолет класса Стриж». «Ничего себе малютка», — растерянно хмыкнул Тимон. «А планетарный, это значит...» Дальше не имело смысла продолжать, он теперь и так уже знал, что Стрижи не были предназначены для дальних полетов, а использовались либо в качестве разведчиков, выпускаемых с кораблей маток для исследования вновь открытых планет, либо как десантные транспортные средства, если большому кораблю не было смысла садиться на планету, а чаще всего они числились на космолетах как спасательные шлюпки. Получается, что этот корабль был выпущен с какого-то космолета, скорее рассуждая, чем спрашивая, сказал Тимофей. При посадке что-то пошло не так, и его направили сюда. Странно только, почему тут и оставили. Не подлежит восстановлению, Тимур подключился к рассуждению напарника. Ремонтировать здесь все равно бы не стали, перевезли бы в более годное место. А если неполадка мелкая, то исправили бы и сразу улетели. Такое место нельзя надолго занимать, на голову уже сядут, если с кем еще случится авария. Да, сюда летают редко, но правило есть правило. Так что здесь что-то другое, и он совсем не обязательно с большого корабля, кстати, вполне мог прилететь из другой планеты, он же не межзвездник, ввернул Тимон космолетное словечко. Ну так в этой системе есть и кроме Эстера пара планет, отвечая на его высказывание, продолжил рассуждать Тимур. Одна, правда, очень близко от звезды, там лишь раскаленная лава, зато другая, почти как наш Марс, только подальше от здешнего солнышка, а потому холоднее. Но исследовательскую базу там вполне могли основать. И потом, теоретически такой карапуз как Стриж вполне может нырять в кротовые норы. Другое дело, сколько он будет лететь до входа, а потом от точки выхода до места назначения. Да хоть так, хоть эдак, незачем ему здесь торчать, обеспокоенно сказал Тимофей. Может, с экипажем что-то случилось, аварийно сели, а сами, нервно сглотнул он, не закончив фразу. Но Тимур и так знал ее продолжение. Мы, конечно, можем попытаться зайти внутрь и проверить, но, мне кажется, логичнее сначала сделать другое. Осмотреться в самом котловане, да, потому что мне что-то подсказывает, что это вовсе не аварийный котлован. Продолжая друг за другом фразы, Тимон и Тимур опять стали единым Тимом. Поскольку решение осмотреться было принято, Тим сначала, сделав медленный разворот на 360 градусов, внимательно разглядывал все, что попадало в поле зрения. Попало немного. Их неисправный гравилет, спасательная шлюпка класса Стриши, смутно, поверхность ближайшей стены. Поэтому он, выбрав наобум направление, неспешно двинулся дальше, обшаривая предстоящий путь лучом резака. Как он уже понял до этого, такой способ освещения был далеко не идеальным, но иного варианта попросту не было, не толкать же в качестве светильника отражателя нелетающего летуна. Да и как его толкнешь? Без работающего антиграва он был неподъемен. Впрочем, очень скоро Тим почувствовал кое-что и без света. Он бы наверняка почуял это и сразу, если бы не был чересчур возбужден сначала невероятным спасением от неминуемой гибели, затем обнаружением чужого корабля. А почуял он запах, знакомый уже аромат бирюзовых деревьев эстера. И поскольку в подземной темноте расти они не могли, вывод напрашивался только один. Кто-то хранит здесь деревья, спросил то ли Тимон, то ли Тимур, а может уже и сам Тим, но поскольку вопрос был риторическим, отвечать на него он, конечно, не стал, а двинулся дальше, продолжая перемещать луч резака влево-вправо, вверх-вниз. Наконец, благоухание эстерианских деревьев стало совершенно отчетливым, и тут же луч на что-то наткнулся. На что именно, было пока непонятно, слишком уж маленькую поверхность он высветил, а тот ничтожный минимум света, что пропускало снаружи защитное поле, давал лишь смутное представление, что впереди находится нечто большое, даже огромное, чуть светлее, чем окружающая его темнота, и все, без подробностей. И тогда Тим стал очень быстро водить туда-сюда стволом резака. Луч заплясал по некой вертикальной поверхности, но не по земляной стене самого котлована, а по более ровной, состоящей из чего-то равномерно упорядоченного. Поскольку свет луча был слишком ярким, понять, что за цвет у этой поверхности, удалось не сразу. Но когда Тим это все-таки это понял, остатки сомнений развеялись сразу. Перед ним была и впрямь никакая не стена, а высоченные, занимающие огромное пространство штабеля бревен. Это был склад эстерианской древесины, тайный склад, пиратский. И тут, будто в ответ на мысли Тима, раздался крик: «Эй, кто там? Стоять! Оружие на пол, руки за голову! Кто это? Кто?» – затараторил Тимон. «Это правда пираты? Тогда нам звездец!» «Пираты? Да, да откуда мне знать?» – процедил Тимур. «Но это тот, кто охраняет бревна, точняк. Если охраняет, то у него есть оружие. Шакс, вот ты прямо гений, как и догадался. Тогда бежим!» – завопил Тимон. «Куда? Мы в мышеловке. Может, гравилет взлетит?» Тимур в ответ на подобную глупость ничего даже не стал говорить, хотя все-таки побежал. Но не к гравилету, этот путь был явно тупиковым, а к штабелям бревен, забирая влево, в надежде отыскать между ними проход, где было бы можно укрыться. Ненадолго, скорее всего, но не торчать же на месте, ожидая, пока тебя схватит, а то и сразу подстрелит. Пиратам пленные не нужны, равно как и свидетели. Но бежать получалось плохо, двойную силу тяжести на тайном складе никто не отменял, а отдохнуть, набраться сил Тиму, понятно, было некогда. И он успел сделать лишь 5 неуклюжих прыжков, как прямо в лицо, ослепив, ударил луч яркого света. «Стоять!» — я сказал. Тимона вдруг будто подменили. «Стреляй!» — завопил он Тимуру. Мысленно завопил, но так, что показалось. Зазвенело в ушах: «В фонарь стреляй!» И Тим выстрелил. Вот только забыл перевести мощность на максимум. Но по крайней мере пирата он ослепил. Тот грязно выругался, и направленный на Тима источник света дернулся, луч ушел в сторону. Тим, пригнувшись, скользнул вправо, в сторону бревен. скользнул для этого действия было, наверное, чересчур громким словом, но во всяком случае он переместился, выставив на ходу с помощью нижнего сенсора рабочую мощность резака. «Стоять!» Опять заорали сзади. Луч фонаря преследователя заметался в поисках Тима, и тот успел заметить выхваченный потоком света проход между стеллажами. Он заковылял в сторону сомнительного варианта спасения, но даже эту попытку ему совершить не дали. Противник все же поймал его в световое пятно и теперь уже не стал ничего кричать, а просто выстрелил. Благо, что шестое, или какое там по счету, чувство подсказало Тиму, что сейчас произойдет, и он за мгновение до того, как шваркнул пиратский лучемет, упал на землю. При двух же падать было больно, зато быстро. Однако обращать внимание на боль было некогда. Тим, перевернувшись на спину, поднял резак и вдавил в рукоять гашетку. Луч пронзил темноту, но, двинувшись влево, зацепил и пирата. В свете отразившейся вспышки Тим успел рассмотреть только одно. Человек был в защитном костюме, и он стоял достаточно далеко, чтобы луч резака смог ему хоть как-то навредить. Разве что слегка обжечь, да и то если угодить в открытое место. Вероятно, это у него совершенно случайно и получалось. Пират зашипел от боли, выругался и принялся палить из лучемета. У него-то он был настоящим, боевым, и это означало лишь одно. Жить ему осталось недолго, рано или поздно смертоносный луч его настигнет. Что же делать? Убегать? Бессмысленно. От дикой усталости ноги едва передвигались даже несмотря на бурлящий в крови адреналин. Но если бы силы и оставались, куда бежать? Забиться в увиденную щель между штабелями бревен? Но противник не идиот. Он-то знает точно, что жертве некуда отсюда деваться. Он никуда не уйдет и разыщет его очень быстро. А Тим, забившись в этот проход, лишит себя вообще любого маневра и будет непременно убит. Надеясь на чудо, ползти к гравилету, но тот не умеет ремонтироваться сам, как был поломанной железякой, так ею и остался. Чужой космолет, Тим вдруг подумал, что в этом имеется смысл. Шанс, что входной люк не заблокирован, был достаточно высоким, от кого тут запираться. Но даже если так, то добраться до корабля все равно не успеть. Полный сил пират в костюме с антигравом настигнет его в два счета. Даже вслепую схватит, просто по звуку. «Давай на него», — сказал вдруг Тимон. «Он не ждет, а мы его вблизи лучом, жах». «А ведь это, пожалуй, единственный выход», — осознал Тимур и опять поразился безрассудной храбрости напарника. «Да какая там храбрость», — буркнул тот. «Страшно до усрачки». Вот и разводить антимонии было некогда, преследователь не собирался ждать. Наоборот, он хоть и прекратил бесцельную пальбу, но зато опять принялся водить по складу лучом фонаря. И когда он отвел его в сторону, Тим, собрав все, что только мог из остатков силы и даже чуточку сверх того, перекатился на живот, встал на четвереньки и пополз к пирату. Луч фонаря двинулся в его сторону. По примерным прикидкам, до него было 4 метра. А что там говорила Надежда про возможности плазменного резака? 20-30 метров им можно ослепить. За 5 обжечь, ближе 3, нашинковать и поджарить. Есть шанс, что из 4 мало не покажется. В любом случае, этот шанс был у Тима единственным. И он направил ствол чуть выше источника света, туда, где по его прикидкам должна находиться голова противника. Он послал туда луч и не отпускал гашетку несколько долгих секунд, даже когда фонарь метнулся вниз и погас. А потом в темном подземном лесохранилище повисла вязкая, звенящая тишина. Был ли пират убит или лишь притворился убитым, Тим знать не мог, но ни малейшего звука с той стороны, где тот находился, так и не доносилось. Фонарь тоже не включался. Если враг затаился и ждет, когда Тим начнет двигаться, чтобы стрелять на шорох, тогда нужно замереть и ждать того же от противника. Но если он убит, то напрасное ожидание может привести лишь к тому, что нагрянут другие пираты. Наверняка они получали сигналы от чипа своего товарища, и уже поняли, что он мертв. «Камень», — подсказал Тимофей, — «возьми камешек и брось в сторону». Идея была хорошей. Тимур нашарил под ногами небольшой камень и отшвырнул его в сторону. Звук получился достаточно громким, но пират никак на это не отреагировал. Или почуял неладное, или все же на самом деле был мертвым. И Тим рискнул, переместился немного вперед, по-прежнему на четвереньках. Ничего. Тогда он, пошатываясь, поднялся на ноги. «Посвети на него», — сказал Тимон. Тимур услышал, что хочет напарник забрать боевой лучемет пирата. Можно, в принципе, и защитный костюм. Но костюм — это потеря времени, которого у них могло не быть вовсе. да и лучемет. Если сюда нагрянут пираты, то одним лучеметом от них все равно не отбиться. А если удастся улететь в спасательной шлюпке, то он им и вовсе может не понадобиться. И Тим побрел к пиратскому космолету. До него было не больше полусотни метров, но Тиму они показались километрами. Он очень устал, вымотался физически и морально. Хотелось лечь и не двигаться, будь что будет. И если для Тимона такое состояние, исключая, конечно, усталость, было хорошо знакомо, то Тимур не привык быть тряпкой, на которую теперь стал похож. И непримиримость с таким положением дел, злость на себя, пожалуй, и давали ему энергию для того, чтобы не свалиться, задрав кверху лапки в ожидании своих палачей. И поборов себя, он, похоже, привлек на свою сторону и удачу. Во всяком случае, подъемник к люку спасательной шлюпки работал, а поднявшись, Тим убедился, что не зря рассчитывал и на незапертый люк. «Погоди», — очнулся вдруг долго до этого молчавший Тимон, — «а как мы отсюда взлетим? Я же говорил тебе, что мне знаком этот тип космолетов», — устало ответил Тимур. «Взлетим, не ссы, я не про то. Я знаю, что ты умеешь летать на всем, что в принципе летает. Но как мы взлетим, если сверху защитное поле?» — спросил, уже зная ответ. «Изнутри это поле предназначалось для защиты от возможного взрыва аварийного корабля. То есть, оно бы не дало вылететь имеющим большую скорость осколкам. Но корабль, стартуя, летел еще достаточно медленно, и поле ему не препятствовало. Для верности можно было вообще, используя антигравы, подниматься на самой малой тяге, и лишь миновав защиту, увеличить ее до штатной. «Давай так и сделаем», — попросил Тимофей, «а то будет обидно, не разбившись о землю, разбиться о небо». «Ладно», — буркнул Тимур, «заходим». Но зайти в люк он не успел. Пространство хранилища залил вдруг ослепительный свет прожекторов. Усиленный невидимой аппаратурой голос прогремел, отражаясь от стен эхом. «Брось оружие и спускайся. Считаю до трех и стреляю на поражение. Раз». Дожидаться, пока пират досчитает, Тим не стал и нырнул в люк. Тут даже Тимон понимал, это единственный шанс на спасение, то есть на то, что их не убьют немедленно. Вряд ли противники станут палить по своему кораблю, не идиоты же. Другой вопрос, дадут ли им теперь улететь, может, переключит силовое поле на максимальный режим защиты, при котором его никак не преодолеть. «Вряд ли», — откликнулся Тимур, «так ведь тоже корабль угробится, уже точняк, да еще рванет здесь же, им тогда и самим крышка, и дрова сильно подпортятся. А сбить, когда мы вылетим из этой ямы, смогут?» — спросил Тимофей. Он знал все ответы, но хотелось, чтобы Тимур это произнес. «Так было спокойнее, что ли?» И тот пошел навстречу, ответил. «Даже если у них есть чем сбивать, вряд ли они станут так подставляться, такое не скроешь. Ну и опять же корабль пожалеют». Говоря это, Тимур стремительно пробирался известными ему коридорами и переходами к пульту управления. «Но ведь если мы его угоним, они его тоже потеряют. Мы не сможем его угнать далеко. Они это знают». Тимон заткнулся. Он тоже это знал, уже обсуждали. Но тогда получалось, что их трепыхания напрасны. Ну, долетят они в лучшем случае до этого местного Марса. А дальше-то что, Шакс? Не знаю я, что дальше. Но подыхать прямо сейчас не хочу. Улетим, а там видно будет. И это не Марс, а Фрост. А может, стоит поискать кротовую нору? Здесь нет начинки для поиска дырок, это не звездолет, а я не нюхач, который их чует. Так что или Фрост, или сразу выходим с поднятыми лапками. Тим добрался наконец до пилотской кабины, плюхнулся в кресло, вызвал виртуальный пульт и принялся шустро летать пальцами по всплывающим схемам и символам. И тут прямо в кабине прогремело: «Не делай этого, юнатик, мы все равно тебя возьмем, и уж тогда точно притрупим». Затем другой голос добавил: «Не бури, Тим, вылазь, побьем не сильно, а потом подудим. Будешь с нами, будешь жить, и жить закрутно. Это же Серж с Ником». Не удержавшись, озвучил очевидное Тимон. «Да хоть Санта-Клаус», — огрызнулся Тимур, — «никто с нами дудеть не собирается, только высунем башку в люк, ее сразу и отстрелит. Хорош чирикать, полетели». Он активировал корабельный антиграф, задал движкам самую малутягу, и стриж начал медленно подниматься. Громкую связь Тимур вырубил, двигатели работали в этом режиме беззвучно, так что все происходило в полной тишине. Зато он включил обзорный экран, и с каждым мгновением в кабине становилось все светлее и светлее. Потом их слегка встряхнуло, и экран засиял ярким дневным светом, так что на какое-то время с непривычки стало больно глазам. «Поехали», — вслух сказал Тим и включил двигатели на полную тягу. Поверхность Эстера начала стремительно удаляться, и уже совсем скоро в быстро темнеющем небе замигали звезды, а потом небосвод сделался угольно-черным, и звезды, которые усыпали его, будто солью, перестали мигать. Угнанный пиратский корабль вышел в открытый космос, но космические красоты, которыми еще совсем недавно восторгался бы Тимофей, сейчас его совсем не волновали. Он теперь уже не так сильно переживал за свою жизнь, непосредственная, немедленная опасность ей уже не грозила, но зато в полной мере осознал, что означали голоса Серша и Ника, раздававшиеся недавно в пилотской кабине. Эти выкруталы были пиратами, то есть, они изначально летели на Эстер не чтобы работать у лесозаготовителя, а чтобы самим добывать лес, только незаконно. Но как-то все это выглядело странно. Зачем было ломать комедию, устраиваясь рабахами к Надежде? Хотя не могли же они заявить Катомарову, что летят не к лесозаготовителям, а к пиратам, подбросьте, мол. Так что подписание контракта было для них всего лишь проездным билетом, а выполнять договорные обязательства они изначально не собирались. И как только остались в лесу одни, перебрались к своим. Правда, все это выглядело слишком неправильно, исходя даже с точки зрения преступников. Ведь сбежав, они открыто заявили, что пиратство на Эстере действительно существует, при этом показав всем свои имена и лица. Ну, имена наверняка были не настоящими, а лица. Может, эти два придурка и впрямь были придурками, но вряд ли серьезные дельцы, пусть и преступившие закон, стали бы иметь дело с идиотами. Значит, тут что-то другое. Может, их побег представлен так, что побегом не казался. Инсценировали, к примеру, нападение хищников. На него же, вот, напали. Но как бы они успели это так быстро устроить? Да и три нападения сразу на разных делянках чересчур маловероятны. Или же пока и не собирались сбегать, и лишь происшествие с ним самим их на это подтолкнуло. А так, например, у них была цель обанкротить Надежду, или каким-то образом привлечь ее к сотрудничеству. Тогда понятным становилось их поведение на Аве, сознательно попали в нарушители, чтобы оказаться у Нади. Правда, откуда они могли знать, что Катомаров направит нарушителей к ней? Стоп. Так, наверное, Кэп со Старпомом тоже связаны с пиратами, обстряпывают с ними какие-то делишки, отсюда и терки с Надеждой, и отправка нарушителей к ней. А показательное избиение Серша было устроено исключительно для остальных наемных лесорубов, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Да, все сходилось. И самое ужасное в этой истории было то, что несчастная женщина оказалась в итоге совсем без работников. Теперь ей оставалось только одно – расставаться с делянками и продавать базу. А если Катомаров с Саповым ей еще не заплатили за лес, то теперь и в самом деле, как пригрозил Лерон, они купят его по цене дров. Хватит ли у нее хотя бы денег, чтобы вернуться на землю? Да уж, в заднице оказался не один только он. Между тем Тимур ввел в бортовой навигатор курс на Фрост, и Тим смог наконец немного расслабиться, хоть и терзаемый по-прежнему невеселыми мыслями. Полет до холодной планеты по расчетам должен был занять около суток, и было бы разумным использовать это время для восстановления сил. В первую очередь не мешало как следует выспаться, неизвестно, скоро ли еще выпадет такая возможность. Заснул Тим на удивление быстро и спал крепко, без сновидений, аж 9 часов подряд. Проснулся он хорошо отдохнувшим и даже слегка приободренным. В конце концов он все еще был жив, а это уже немало. Что будет дальше, пока неизвестно, но что-нибудь обязательно будет. Судьба умеет преподносить сюрпризы, кому как не ему об этом знать. И все бы ладно, но сейчас Тим был зверски голодным. Запасы пищи на корабле наверняка должны были присутствовать, поэтому в данный момент он и решил заняться их поиском. Для этого нужно было встать и пойти на камбуз. С учетом того, что искусственная сила тяжести на корабле поддерживалась равной земной, после эстерианских 2G же это было даже в удовольствие. Но перед тем, как подняться из кресла, Тим бросил взгляд на информационные панели. Шакс, вырвалось у него. Шакс. Проложенный к Фросту курс, отмеченный ранее на виртуальной навигационной панели зеленой линией, ярко мигал теперь желтым. Тим прекрасно знал, что это означало. Если бы он не вырубил ранее в кабине звук, то сейчас бы слышал примерно следующее. Управление заблокировано. Ваше судно взято под внешний контроль и принудительно следует по навигационному лучу. И этот навигационный луч тянулся с планеты Фрост. Глава 10. Тимон не сразу понял, чему так огорчился Тимур. Хоть их сознание и было теперь общим, но каких-то конкретных мыслей напарника Тимофей не уловил, почуял только сильную досаду, отчаяние, страх. Да-да, страх тоже. Пусть и не смертельный ужас, но Тимур определенно боялся. И Тимону сильно хотелось выяснить, чего именно. Чтобы знать, начинать ли ему бояться тоже. А для начала он выложил напарнику свои сомнения. «Объясни, в чем проблема? Если нас обнаружили и ведут на базу, это же хорошо. Разве нет, Шакс, а чего тут может быть хорошего?» Почти истерично отозвался Тимур. «Обнаружили и ведут. Ты же сам это сказал». «Да», — недоуменно пробормотал Тимофей. «Нас ведут. И приведут. Нам даже делать ничего не надо. Можем пока найти еду и перекусить. Мы же это как раз и хотели». У него вдруг создалось впечатление, что Тимур пропал. Как будто его сознание выключилось. И Тимон остался в этом теле один, не умея им как следует управлять. На пару-тройку мгновений сделалось жутковато. До тех самых пор, пока Тимур не включился снова, оказалось, что выпадал он из-за охватившего его возмущения. «Ты что, рехнулся?» – завопил он. «Совсем закрутился. Ты собираешься перекусить? Серьезно? Сейчас? Ну да, все еще не мог ничего понять Тимон, поскольку мысли напарника представляли из себя возмущенно-эмоциональную кашу. «Я в самом деле очень хочу есть, и ты ведь тоже хочешь. А зачем нам теперь есть, если нас скоро прихлопнут, чтобы их посильнее забрызгать?» «Ква их?» – сглотнул Тимофей. «Нас же обнаружили и это и ведут, что ты заладил как попугай. И самое главное, ты говоришь это так, будто...» Наконец-то мысли двух сознаний пересеклись. Все стало ясно и Тимону, и Тимуру. Но первым это озвучил Тимофей. «Так нас ведут пираты, звездец. Та база тоже пиратская». «Разумеется, пиратская. Шакс, с чего ты взял, что чья-то еще? Потому что, ну, я думал, там исследовательская база. Увидели пиратские корабли». Тимон замолчал, сам уже обнаружив несколько противоречий в своих объяснениях, как уже высказанных, так и существующих пока только лишь в мыслях. А Тимур, все еще разгоряченный, их подхватил, стал развивать. «Вот именно, наконец-то, а то я уже думал, ты прикушенным сделался. Конечно, это пиратская база, потому что не стали бы научники никакие корабли захватывать, у них и прав на это нет. К тому же, они бы сначала на связь вышли, стали выяснять, кто да что да почему. Как бы они сразу поняли, что мы пираты, в смысле, не мы с тобой, а наш стриж. А вот настоящие пираты точняк это знали, потому что им уже с Эстера про нас сообщили. И вести переговоры им нахрен с нами не надо. Причалит нас к базе, тогда и поговорят. А может, не станут, сразу шлепнут. Да что ты все, шлепнут, шлепнут. Обескураженно буркнул Тимон. Я ведь чую, ты что-то задумал, только мысль твою поймать не могу. Уйти из тени, да, уйти из тени, очень серьезно ответил Тимур. Это единственный шанс, даже не шанс, а полшанса. Вижу, ты уже понял. Тимофей и правда успел уже разобраться с мыслями напарника и осознать их с его же помощью. По траектории и скорости их полета выходило так, что непосредственно по прямой, то есть по навигационному лучу перехвата, они причалить к пиратской базе на Фросте не успевали, поскольку планета вращалась вокруг оси довольно быстро, и устройство, излучающее абордажный сигнал, вместе с базой должно было уйти на теневую сторону раньше, чем стриж бы до нее долетел. И вот тут-то, казалось бы, и выпадал тот самый шанс на спасение, если бы не одно «но», точнее, опять сразу несколько. Во-первых, попытка за это время куда-нибудь улететь вряд ли могла увенчаться успехом. Разве что поблизости имелся вход в кротовую нору, что было как исчезающе маловероятным, так и абсолютно невозможным в плане его обнаружения. Во-вторых, вряд ли пираты позволят им сделать такую попытку, наверняка с помощью того же луча заглушат на время двигатели. Но даже если не заглушат, и Тим рискнет куда-нибудь дернуться, то, выйдя из тени, пираты с базы их снова обнаружат и заарканят, далеко не улететь. А если за это время нам самим сесть на Фрост? Воскликнул, не выдержав, Тимофей. Отлететь подальше, найти местечко понеприступнее и... Несостоятельность этой идеи он уже уловил, но Тимур все равно проговорил это. Видимо, чтобы убедить окончательно и себя самого. Если нам вырубят движки, мы никуда не сядем, пока дяди нас снова за веревочку не потянут. Но даже если не вырубит, и даже если мы сядем, какое неприступное место ты предлагаешь искать? Пещеру в горах, так стрижи только называются стрижами, на самом деле они не птички, и взлетать садиться могут лишь вертикально. У пиратов есть и еще корабли, уж планетарные, точно, сделают пару-тройку облетов, найдут нас запросто. Даже если бы умудрились все же в пещеру присесть, излучателей на борту хватает, все мы быстро заглушить не сможем. В чем же тогда половина нашего шанса? Спросил Тимон, но, даже получив немедленный мысленный ответ, не понял его. В шлюпке? Так мы ведь сейчас в ней и находимся. Ах, и в этой шлюпке есть свои шлюпки. По крайней мере должны быть, если пираты их уже не профукали. Даже не совсем шлюпки, а глайдеры. Ну да, если по-вашему, то вроде как катера, уловил Тимур мысль напарника. На борту их должно быть две штуки. На случай, если посадка будет аварийной и придется срочно уносить ноги. Или же просто, чтобы разведать окрестности. Но нам бы такой глайдер пригодился, чтобы попытаться удрать. Так что сейчас пойдем и посмотрим, на месте ли хотя бы один. План Тимура был, конечно, тоже безумным, но в случае удачи давал как минимум хоть какую-то отсрочку от того, чтобы быть немедленно схваченными. В момент ухода пиратской базы в тень Фроста, он намеревался отстыковаться на глайдере от корабля и незамеченным сесть в каком-нибудь укромном месте планеты. Плюс был в том, что глайдер и впрямь был немногим больше морского катера времен Тимофея, а потому обнаружить его пиратам было бы сложно, с учетом, что садиться он мог и горизонтально, то есть на нем действительно, в буквальном смысле можно было бы залететь в пещеру или в узкое ущелье, в идеале найти научно-исследовательскую базу, но это еще сложнее, чем иголку в стоге сена. Еще один плюс, сигнальное устройство глайдера легко было вывести из строя, минусы имелись тоже, первые затмевающие все остальные, ограниченная автономность. Запасов горючего и кислорода на борту был далеко не безграничный объем, а ведь садиться на планету нужно было с самой орбиты, то есть горючки по прикидкам Тимура хватало только на поиск места приземления и саму посадку. Взлететь снова уже вряд ли получилось бы. Что же касается кислорода, тут все зависело от состава атмосферы Фроста. Тимур понятия не имел, кислородная ли она. Если нет и если не найдут базу научников, продержаться они могли суток трое. Что потом, об этом пока думать не хотелось, сейчас было главным убедиться в наличии глайдера. «Так идем», — воскликнул Тимон, — «чего сидим-то, если нормуль, надо еще будет еды в этот катер натаскать, тебе бы только пожрать», — буркнул, поднимаясь с кресла, Тимур. «Вообще-то», — хмыкнул Тимофей, — «этот желудок ты разбаловал, мой-то бывший давно уже сгнил, Шакс, подбодрить ты, конечно, умеешь, хорошо», что Тимур в космолетном училище изучал корабли такого класса и знал расположение всех отсеков и коридоров. Плохо, что пираты многое на судне переоборудовали на свой вкус и лад, да вдобавок еще и захламили. Так что до мини-ангаров для глайдеров Тиму пришлось добираться чуть ли не полчаса. Правда, при этом он обнаружил небольшой продовольственный склад, где имелись как сухие пайки, так и вода в пластиковой таре. Но воды было не очень много, всего 6 литров. Но и то, кое-что. Ведь если атмосфера планеты окажется бескислородной, то на трое суток 6 литров воды хватит. А дальше? А дальше видно будет, сам себе сказал Тим. Чего сейчас гадать? Сейчас нужен глайдер. Ближний ангар оказался пустым. Механическое сердце Тима ёкнуло. Образно, конечно, выражаясь. На самом деле, если что и работало в его организме абсолютно размеренно и четко, невзирая ни на какие физические и психологические катаклизмы, так это как раз новое сердце. Но на душе сделалось тревожно, ведь шансы обнаружить спасительный катер только что уменьшились ровно наполовину. Во втором ангаре есть точно, уверенно выдал Тимон. Да, удивился Тимур, на тебя не похоже. Я думал, ты скажешь, что теперь все пропало. Учусь у тебя позитивно мыслить, да и безопаснее так-то. Это еще почему, сам уже знаешь. Да-да, вот именно. Скажу, что и второго нет. Придем, а его и правда нет, и я буду виноват, что накаркал. Детский храм, фыркнул Тимур. Детский что? Обалдело пробормотал Тимофей. Не выкручивайся, у вас их не было, что ли? В общем, в сознании всплыло что-то прекрасно воздушное и светлое, действительно похожее на некий футуристический храм. Внутри было много зелени, цветов, каких-то невообразимых аттракционов, игровых и учебных комнат, просторных залов. И самое главное, там было много детей, и повсюду звучал их чистый, жизнеутверждающий смех. Тимону без лишних объяснений стало понятно назначение этого сооружения. «Это тебе не детский сад, Ромашка?» – подумал он с нескрываемым одобрением, и сказал Тимуру. «На такой детский храм я согласен. Если глайдер найдем, потом устрою», – буркнул Тимур. «А нет, у пиратов попросишь». Глайдер нашелся, то есть его даже искать не пришлось, стоял на своем законном месте во втором ангаре. Правда, выглядел он весьма помятым и потрепанным, и Тимур сразу полез проводить его техосмотр и ревизию расходных материалов. Итог этих мероприятий оказался двойственным. С одной стороны, технически катер был совершенно исправен, с другой, топлива в нем имелось лишь половина от максимума. «Сесть хватит?» – с тревогой спросил Тимофей. Тимур не стал отвечать. Оба и так уже знали, что такого запаса было недостаточно на то, чтобы затормозить, сойти с орбиты, выбрать место для посадки и приземлиться. Но поскольку исключать из этого списка торможение, сход с орбиты или приземление было нереально, приходилось жертвовать выбором места посадки, то есть, по сути, оставалось плюхаться, куда доведется. Успокаивало то лишь, что на Фросте не было открытой воды, так что угодить в океанские воды им не грозило. «Может, поищем?» – предложил Тимон. «Должны же здесь, наверное, быть топливные склады. Стриж, всего лишь спасательная шлюпка, не забывай», – проворчал Тимур. «Какие еще топливные склады? Они на корабле матки бывают. Там и шлюпку заправляют, и ее глайдеры. Ну пойдем тогда еды натаскаем, да воды принесем», – сказал Тимофей. «Шакс, ты просто удивительный проглот. Дай тебе волю, я скоро ходить не смогу, буду перекатываться». «Вот-вот», — хмуро подхватил Тимон. «Будем скоро перекатываться, в колобка играть. Я от Ника ушел, я от Серша ушел, и от тебя, пират-дегенерат, тоже уйду. Вряд ли здесь сидят дегенераты», — вздохнул Тимур. «Но уходить от них мы, в принципе, готовы. Не знаю, далеко и надолго ли, но просто так в их лапы не дадимся. Только надо еды в катер натаскать», — напомнил Тимофей. Был еще один не самый лучший момент, который Тимур не стал озвучивать, но это, конечно же, все равно не могло оставаться для Тимона секретом. Да если бы вдруг как-то и получилось бы, то все равно ненадолго. А дело было в том, что на корабле в наличии имелся лишь один тип скафандров, для внутреннего, так сказать, использования. То есть, они были, скорее, аварийными, чем предназначенными для сколь-нибудь длительного ношения. В основном, их рекомендовалось надевать при взлете и посадке корабля, а также на иных потенциально опасных этапах полета. Для выхода в открытый космос или на поверхность планет они предназначены не были. То есть, в таком скафандре можно было в случае крайней необходимости выйти, но ненадолго. Хотя бы уже потому, что кислород и электропитание подавались в такой костюмчик с борта. Так что если снаружи отсутствует кислород, особо не надышишься, хватит лишь на 5-10 глотков того воздуха, что задержится внутри скафандра, и замерзнешь очень быстро, если снаружи холод, подогрев работать не будет, равно как и система охлаждения, если за бортом жара. Как же они сами-то собирались выходить, изумился Тимон. Сами-то они уже вышли, передразнил напарника Тимур. А как же мы? Вопрос был риторическим во всех смыслах, и ответа к нему не последовало. Из трех имеющихся скафов Тимур принялся выбирать наиболее пригодный. Самое главное, чтобы тот подходил по размеру. Это ведь не ботинок, который палец натирает. Тоже неприятно, но не смертельно. А вот тут, если что-то куда-то не налезет или, наоборот, станет болтаться, дело может кончиться трагически. Но хотя бы в этом Тиму повезло. Уже второй скафандр оказался будто под него изготовленным. Парень поднял резак, с которым так и не расставался, выставил регулятор мощности примерно на четверть от максимума и выжег лучом на бирочном нагрудном ремешке скафандра. «Тим, получилось красиво и ровно», — Тимон одобрил. А поскольку запасы провизии они к тому времени уже перенесли в катер, Тимур стал надевать скафандр, благо уж это он за время учебы проделывал не одну сотню раз. «А не рано?» — спросил Тимофей. «Запомни раз и навсегда», — поучительным тоном изрек Тимур. «Рано только опоздать нельзя». Еще, поперед батьки в пекло, выдался с мешком Тимон и тут же осекся. Они-то ведь как раз оба на своих батик оглядываться не стали. Надев скафандр, но пока не присоединяя перчатки и не опуская стекло шлема, Тим забрался в катер. Там было 4 кресла ложемента, 2 спереди, 2 сзади, и он, конечно же, выбрал передние, поскольку и пульт управления располагался в глайдере стандартно, впереди. Примерился, устроился, посидел, прилег. Кресло ему показалось вполне подходящим, и это был совсем не каприз. Тимур знал, что маневрировать придется достаточно резко, перегрузки при входе в атмосферу могут быть немалыми, да и посадка могла оказаться весьма жесткой. И удобное кресло в таких условиях являлось не прихотью, а жизненно необходимой вещью. Покалечиться при посадке в планы Тимура никак не входило, и в этом Тимон был с ним полностью солидарен. Затем Тимур открыл один из небольших отсеков слева от себя по борту и достал оттуда набор инструментов. «Будешь что-то ремонтировать?» – не разобрался в мыслях напарника Тимофей. «Наоборот, ломать», – хмыкнул тот. «Нужно вывести из строя сигнальный маячок. Пиратам совсем не стоит знать, где мы находимся, так ведь?» Спорить с этим было глупо, и Тимофей промолчал. Правда, он вспомнил, что в его времени на летательных аппаратах применялись системы опознавания свой-чужой. Если, например, самолет попадал в зону контроля ПВО той страны, над которой летел, то его оборудование в ответ на соответствующий запрос автоматики также автоматически посылал нужный код. А вот если нет, или если код оказывался неверным, самолет могли запросто сбить. Поэтому и сейчас ему стало немного неуютно, а если уж откровенно, то даже весьма сильно. «Нас все равно собьют, хоть с маяком, хоть без», — успокоил его Тимур. «С маяком даже скорее, потому что будут точно знать, откуда глайдер. Но мы постараемся не попадаться им на глаза вообще». Да, Тимур затеял весьма рискованное мероприятие. Куда безопаснее с точки зрения навигации и пилотирования было бы дождаться, пока ведомый пиратским лучом Стриж сбросит первую космическую скорость и опустится ближе к поверхности, чтобы затем уже отстыковаться на небольшой высоте без необходимости тратить горючее на торможение. Но это значило быть стопроцентно замеченными пиратами, и прячься, не прячься, а те бы все равно их вскоре нашли. А еще скорее, их просто собьют, как только они отстыкуются, глайдер пираты могут и не пожалеть. Вот потому он и хотел отстыковаться еще на орбите, в то время, когда пиратская база будет в тени и не сможет их засечь. Но все равно ведь, не удержался Тимофей, мы ведь без них все равно погибнем, без этих пиратов. Если у нас кислорода всего на трое суток, да и воды всего 6 литров, ну, еды на более долгий срок хватит, только ведь мертвецам она ни к чему. Он выпалил это, несмотря на то, что и так уже знал соображения на этот счет Тимура. Нельзя сказать, что он их полностью поддерживал, точнее, не особо верил, что так все может получиться, но и то, что у них не было другого варианта, кроме как сдаться почти на неминуемую погибель, Тимофей тоже прекрасно сознавал. А Тимур, хоть поначалу и сам в это мало верил, теперь надеялся на то, что все же сумеет найти на Фросте научно-исследовательскую базу. Он корил себя за то, что не уделил в свое время этому вопросу чуть большего внимания. Еще будучи курсантом космолетного училища, он знал об открытии планетной системы у звезды 51 созвездия Пегаса, но его, как, впрочем, и остальных его сокурсников, в первую очередь интересовал Эстер с его почти земными условиями и удивительными деревьями. Две другие планеты, огненная и ледяная, ничуть не захватили его внимание. Хорошо еще, что запомнил название третьей, Фрост, и то, что на ней основали базу, и все. Больше он про эту базу не знал ничего, даже то, постоянная она, или туда наведываются от случая к случаю, а то и вовсе она могла оказаться автоматической, без присутствия людей. «Тогда нам точно звездец», — поделился и Тимон своим соображением. «Нет», — сказал Тимур, — «там в любом случае есть средства связи, мы бы дали о себе знать». Дальше он говорить не стал, потому что прочие проблемы оставались все равно. Если спасение не придет очень быстро, а быстро оно может прийти лишь с Эстера, но там сигнал бедствия перехватит пираты, передадут своим на Фрост, и круг замкнется. В смысле, пираты их схватят и убьют, или просто убьют, что скорее. Так что идеальным выходом была бы не автоматическая, а жилая база, пусть даже без людей, законсервированная. Как-нибудь они бы, может, там перебились, хотя бы первое время, пока не придумали бы, как быть дальше. Но как найти эту базу? Опять не выдержал Тимофей, сам же говорил про иголку, и горючего мало. «Мы ведь с тобой везучие», — невесело усмехнулся Тимур. «Даже помирали уже, и то ничего. Да и после этого не раз уже могли загнуться. Может, и сейчас повезет, тем более, я вырубил только передающий маяк, а принимать сигналы мы вполне себе можем. Научная база, не пиратская, она не прячется, не шифруется, маяк у ней точно имеется. Другое дело, что да, ты прав, горючки для поисков нет, потому я и надеюсь на везение. Это полный шакс», — сказал Тимон, используя ругательство напарника. «Не ссы», — без особого энтузиазма откликнулся тот. «Не помираем ведь пока. И вообще, я уже говорил, мы оба это делали, и ничего. А я не хочу, чтобы ничего. Мне не понравилось, когда ничего. Я жить хочу». «Ну тогда в ближайшее время лучше не мешай, Неожиданно серьезно, даже сурово, ответил Тимур. Почему? Потому что пираты ушли в тень. Луч навигатора, который до этого был виден на пульте управления катера, исчез. Тимур надел и закрепил на рукавах скафандра перчатки, а затем опустил стекло гермошлема. Пристегнулся к ложементу и еще раз сказал Тимофею: «Все, не мешай, не охай, не ахай под руку, вообще сделай так, чтобы я о тебе забыл, раз уж тебе так не хочется, чтобы мы еще раз умерли». «Понял?» Тимон промолчал, не потому, что обиделся, а потому что и в самом деле понял всю важность момента. «Тогда поехали», — сказал Тимур, открывая шлюзовый затвор ангара. Как назло, тот раздвигался по черепашьи медленно, а ведь когда чего-то очень сильно ждешь, время вообще тормозит по-черному. Тимон уже начал опасаться, что так они и выбраться из корабля не успеют, и пиратская база снова поймает их на лучевую удочку. Но, конечно же, за те пару минут, что открывался затвор, планета не успела так сильно повернуться, и глайдер отстыковался от стрижа незамеченным пиратами. Тимур повел шлюпку в сторону, подальше от корабля, а затем развернулся вперед кормой и включил двигатель на торможение. Прошло минут 7-8, и вокруг катера возникло свечение. Сначала слабое, едва заметное, оно разгоралось и разгоралось, пока яркое пламя не окутало входящее в атмосферу Фроста суденышко. Но этому факелу не по силам было согреть мрачную, стылую планету. Глава 11. Тимону было очень страшно. Он слышал, конечно, еще в своем времени, что при входе в плотные слои атмосферы обшивка спускаемого космического аппарата нагревается до очень высоких температур, оттого и кажется, что корабль горит. И если уж даже в прошлом от этого имелась действенная защита, то уж теперь-то, в 23 веке, она имелась непременно, и жизням космолетчиков, в данном случае его собственной, ничто не угрожало. И все равно наблюдать гудящее пламя было жутко. Тимофей бы с удовольствием отвернулся, но телом, к сожалению, управлял сейчас не он, а Тимур отворачиваться и не думал, наоборот, сосредоточенно всматривался в то, что происходит за бортом. Услышав беспокойные мысли напарника, он пояснил: «Нормуль, не ссы, правильно думаешь, эта птичка от таких температур не сгорит, а чего ты туда уставился?» Буркнул Тимон. «Что там интересного?» «Интересное начнется, когда сбросим скорость, сам же знаешь, нам не до маневров, горючки мало, и надо будет смотреть, куда садиться. Вдруг повезет, и база научников где-то рядом, тогда хотя бы развернемся в ту сторону. Да если и нет, то хоть поудобнее местечко для посадки найти и, желательно, поскрытнее. Если базу не найдем, то все равно, куда садиться?» – проворчал Тимофей. «Лучше даже совсем не тормозить тогда, хоть помрем, не мучаясь. Шакс, ты мне брось таким тухляком голову закручивать. Помирал бы тогда сразу, чего ко мне приперся. Я же не специально, а мне похрен, специально или нет. Если приперся, то сиди и не вякай мне под руку всякую срань. Помереть мы всегда успеем, это вообще не проблема. Хочешь, не мучаясь, есть резак, чик по горлу, и в колодец», — закончил, хмыкнув, Тимон. «В какой колодец? Почему в колодец?» — забуксовали мысли Тимура, но он тут же поймал картинки из памяти напарника и протянул. «А-а, Визель, нет, ты знаешь, давай-ка мы лучше без колодца обойдемся. И вообще, скорость снижается, сейчас будет видно поверхность. Хоть глаза у нас и одни на двоих, но засечь мы ими можем разное. Что-то я пропущу, на что-то ты внимания не обратишь, а вдвоем погрешность все же меньше будет. Так что завязывай с трепотней и смотри внимательно вниз. То есть смотреть буду я, а ты секи и подсекай. Для тебя главная база. Все, что выглядит геометрически правильным. О месте посадки не думай, это уже моя забота. Вот, все, обзор есть. До посадки у нас минут 10. Смотрим». И они стали смотреть. Внизу простиралась замерзшая пустыня. То ли горы, то ли огромные нагромождения льда, торосы, расщелины в ледяном панцире. И снег, снег, снег. Даже наблюдать это с большой высоты, и то было зябко. Тимур как раз перевел взгляд на показания приборов. Непосредственно за бортом было сейчас минус 120 градусов. На поверхности минус 45, почти жара по сравнению с этим. Но Тимофей понимал, что будь там и всего минус 5, без обогрева им не выжить. «Опять ты за свое», — зарычал Тимур. «Вот, чтобы выжить, и высматривай базу, а ты не пялься тогда, куда не надо», — огрызнулся Тимон. Температуру ему захотелось посмотреть. «Звездец, еще давление посмотри, чего еще там?» Плотность, шмотность всякую. Сам ты шмотность, процедил напарник. Между прочим, это все тоже важно. Ну и насмотришься на свою важность, когда приземлимся. Вниз давай смотри. Вот раскомандовался, пробурчал Тимур, но смотреть стал, куда следует, не меньше Тимона понимая, что сейчас приоритетнее. Но к огромному сожалению обоих парней, точнее, одного парня и двух его необъединенных пока полностью сознаний, разглядеть внизу что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее искусственные сооружения, не удавалось. Снег и лед, лед и снег, а катер подлетал к поверхности ближе и ближе. «Все», — сказал Тимур, — «я выбираю место для посадки, а ты продолжай высматривать базу». Обзор стремительно уменьшался. Непосредственно под глайдером все уже мелькало слишком быстро, чтобы рассмотреть что-то внимательно. И тут Тимур на какое-то время поднял взгляд, и Тимофей увидел. Он хотел проморгаться, но глаза ему не подчинялись. Да и смотрели они уже опять гораздо ниже, до касания с поверхностью оставались считанные мгновения. Но Тимон был уверен, что видел впереди купол. Его можно было легко спутать с округлым, покрытым наледью холмом, но было в нем что-то еще, то, что сознание не успело идентифицировать, но зато ухватило подсознание. И Тимофей был почти уверен, что это именно застекленный купол, а не холм. «Точно!» — выкрикнул Тимур, уловивший мысли Тимона. «Засек? Где? Мне сейчас садиться!» «Засек!» — ответил Тимофей. «Это ровно по прямой!» Тут глайдер хорошенько тряхнуло, он подпрыгнул, снова приложился к поверхности и затрясся уже безостановочно, прыгая по неровностям Фроста. Тимон хотел было возмутиться такой жесткой посадкой, но понял уже, что Тимур не стал садиться вертикально, потому что решил закатиться в тоннель, уходивший в ледяную гору. Довольно узкий тоннель. Тимуру пришлось проявить недюжинное мастерство, чтобы не зацепить бортами за стенки, пока скорость оставалась высокой. Это могло бы привести к плачевным последствиям. Но недоучившийся космолетчик прекрасно справился с нелегкой задачей, и Тимофей его совершенно искренне похвалил. А когда катер остановился, Тим откинулся в кресле и, закрыв глаза, перевел наконец дух. Однако уже через минуту-другую тревога за свою дальнейшую судьбу заставила его встряхнуться и начать активно мыслить. Первым включился Тимур. «Давай еще раз, что именно и где конкретно ты видел? То есть, нет, молчи. Просто все детально вспомни и мысленно представь». Воспоминание было ярким и свежим, так что выполнить просьбу напарника не составило для Тимона большого труда. «Да, немного подумав», — сказал Тимур, — «это похоже на базу. А вдруг это база пиратов?» — обдало неприятным холодком Тимофея. «Не думаю. Та, что нас вела, на другой стороне планеты. Сомневаюсь, что у них здесь несколько баз, смысла нет совершенно. А бессмысленно они деньгами никогда не сорят». «Это хорошо», — мысленно выдохнул Тимон. «Хорошо еще и то, что до базы километра 3-4, так что у нас есть все шансы до нее дойти. Если только...» Тимур замолчал, но Тимофей сумел прочитать в его сознании продолжение фразы. «Если только атмосфера Фроста пригодна для дыхания».